Глава 29. Бриша. Куна, штат Айдахо. Настоящее. «Ты мертва?» Я спросила ее так же, как иногда спрашивала Оскара, собирается ли он убить мышь или планирует весь день играть с ней. Вопрос не подразумевал ответа. Сначала я не обратила на нее внимания и сосредоточилась на том факте, что на крыльце оказался детектив с настоящим ордером на обыск машины Джеймса. Затем стоявшая рядом с детективом молодая женщина шагнула вперед и просунула голову в дом. Эйприл даже не взглянула на нее, как и девочки. А вот Оскар — да. Он издал тот тихий, пугающий звук, который иногда издавал, когда видел во дворе соседскую кошку. Затем ретировался на кухню. Я думала, что она помощник. Девушка была молода, не больше 20. Оливкового цвета кожи и вьющиеся черные волосы, спускающиеся ниже лопаток. Она не улыбнулась. Вместо этого осмотрела комнату, а потом, пройдя мимо Эйприл, заглянула в спальню Кимми и Эммы. На долю секунды я рассердилась. Кем возомнила себя эта девчонка? А затем увидела, как она проскользнула мимо руки Эйприл. Она рассеивалась в воздухе, как и я сама. Когда я заговорила с ней, она перевела на меня взгляд. Шок, волнение и ужас разом обрушились на меня, и свет в гостиной замерцал. «Боже мой!» — прошептала она, глядя на меня так пристально, как никто не смотрел на меня при жизни. «Ты?» — она запнулась. Продолжение вопроса не последовало. Я едва не пропустила момент, когда Эйприл проводила мужчину-детектива в гостиную, чтобы вручить ему ключи от Киа. «Пойдем», — сказала я девушке с черными волосами. «Такое нельзя пропускать». Мы со Скай сидели на заднем сиденье Киа, пока детективы доставляли машину в участок. Мы обнаружили, что у нас немало тем для разговоров. Когда мы отъезжали, Эйприл стояла на подъездной дорожке вместе с Кимми и Эммой, на ее лице застыла маска ужаса и страха. Возможно, мне показалось, но я увидела и следы другого чувства. Сомнения. После звонка детектива из Юты пару месяцев назад Джеймс объяснил Эйприл, что стал объектом травли. И виновата в этом Эйприл. Женщина из их старой общины в Юте, та, которая увидела сходство между Джеймсом и фотографией в газете, а потом отправила Эйприл то сообщение и позвонила в полицию, открыла ящик Пандоры. Эйприл ни черта не сделала. Она даже не показала ему эти сообщения, пока он не наткнулся на них, когда искал фото в ее телефоне. Поэтому им пришлось нанять адвоката, на которого у них просто не было денег. Я знала, что они могли позволить себе оплатить услуги адвоката. А вот Эйприл пребывала в неведении. Она не интересовалась финансовыми вопросами. Он переводил несколько сотен долларов на счет, который она использовала для покупки продуктов и одежды, если девочкам требовалось новое. На этом все. Поэтому, когда через несколько дней после звонка Джеймсу детектив из Юты позвонил уже ей, Эйприл едва ли проговорила с ней полминуты. Этого хватило, чтобы повторить то, что он велел ей. Все вопросы адресуйте адвокату. Но после этого, пока Эмма была в школе, а Кимми спала, Эйприл открыла браузер в режиме инкогнито и набрала в поисковике «Убийство Меган Кэмпбелл». Затем прочитала все статьи. Внимательно изучила его фотографию, покачала головой, словно злясь на себя за то, что даже не допустила мысли, будто ее муж, ее Джеймс, может быть замешан в чем-то подобном. Затем закрыла браузер и пошла забирать Эмму из школы. Я поведала все это Скай, пока мы сидели в Киа, стоящей на штрафстоянке, и ждали, пока ее осмотрят. Я рассказала, что он сделал со мной 2 года назад, а она, что он сделал с ней 2 месяца назад. Он убил ее, пока я сидела дома с его женой и детьми, и притворялась, что он остановился, потому что больше не использовал приложение для знакомств. Я притворялась, как делала Эйприл. «Мне очень жаль», — сказала я Скай в темной машине. Слез не было. Я больше не могла плакать, как и она. Но тяжесть повисшей в машине печали была настолько всепоглощающей, что даже добралась до единственного уличного фонаря на углу стоянки, который мигнул в преддверии надвигающейся на холмы грозы. Я пыталась остановить его, следовала за ним повсюду, как его тень, но в конце концов не смогла ничего сделать. Была еще одна женщина, Меган, до тебя. Я была там, пока он убивал ее. После этого я перестала ходить за ним. В окутанном темнотой салоне Киа глаза Скай казались глубокими озерами. Она кивнула. «Ты ведь знаешь, в этом нет твоей вины. Не виноват никто. Лишь он». Машина оказалась довольно чистой. Никаких следов крови или волос, или еще каких-то интересных частиц. Однако там оказался один отпечаток пальца, не принадлежащий ни Эйприл, ни девочкам, ни самому Джеймсу. Его нашли на переднем сиденье, в самом низу. Мы со Скай переглянулись, понимая, что это может означать что угодно. Никакой гарантии, что справедливость восторжествует. Иногда злодеям сходят с рук плохие поступки, и они не отвечают за них. В конце концов, прошло уже немало лет с моего убийства, а он все еще оставался на свободе. И несколько месяцев после убийства Скай, а он так и не получил по заслугам. Вероятность того, что отпечаток пальцев принадлежал ей, была очень мала. Ноль шансов, что это мой след. Я лишь раз находилась в его машине, и то в качестве призрака. Скорее всего, это был след одной из многих других женщин, с которыми он знакомился в приложении. Тех, кого очаровывал, пугал и раздражал, но не убивал. Поэтому мы не ухмылялись друг другу так, как я поступила бы раньше. Скай просто последовала за экспертом в лабораторию, а я осталась с детективом Киттлсоном. Потому что пусть маленький, но шанс все еще был шансом. А маленькие шансы — это единственное, что у нас осталось.